Глава третья, в которой я придумываю удивительную похлебку, но никто не спешит ее попробовать. Йенс шел впереди, я следом, пряча в рукаве нож. Не было у меня веры Йенсу, да и быть не могло. И уж если предаст, то первым и погибнет. Коридор был пуст. Дверь, ведущая в часовню, заперта. Я, увидев, что Йенс слегка склонил голову, сложил руки святым столбом и мысленно возблагодарил Искупителя за то, что строгий взгляд отвел в сторону, за то, что шанс мне дал. Никогда ведь такого не бывало, чтобы человек из церковных застенков сбегал. Отпускали, бывало. Миловали высочайшим указом, например, если в повинном военачальнике нужда у державы возникла. Тоже случалось. Но чтобы человек убежал, никогда не слышал. Сейчас... «Будет три поста», — сказал вдруг Йенс. «Первый пройдем легко, только не говори ни слова. А второй и третий?» «Третий тоже пройдем, если второй пропустит. Думаю я, не мешай». Когда меня вниз тащили, постов я и не приметил. То ли моих конвоиров хорошо знали, то ли вниз пройти легче, чем наружу выйти. «Шаг мельче и ровнее», — напомнил Йенс. «Остановлюсь, тоже стой. Пойду, иди следом». Первый пост был так неприметен, что я бы точно мимо прошел, сразу подозрение охраны вызвав. Это была ниша в стене коридора, и там, за маленьким столом, без всякого света, сидели трое монахов. Перед двумя на столе лежали арбалеты с тупыми стрелами, которые обычно не убивают, а оглушают. Перед третьим лежал лист бумаги и самописное перо, что почему-то еще страшнее казались, чем оружие. «Мир вам, братья!» — сказал Йенс, остановившись. Стражники убрали руки с арбалетов. «И тебе мир, датчанин!» — сказал монах с пером, насмешливо. Словно происхождение Йенса какой-то повод для шуток давало. «Как дела? Смирно твои сидят? Побегов не замышляют?» Все трое заулыбались. «Замышляют каждый день», — сдержанно ответил Йенс. «Кто сегодня на кухне?» Охранник скорчил недовольную рожу. «Пьер, можешь не спешить. Храни нас, святой Себастьян, от желудочных колик», — сказал Йенс. Все три монаха заржали. «Ты сегодня в ударе, Йенс», — сообщил охранник, что-то выписывая на бумаге. «Давай, топай». Следом за Йенсом я пошел дальше по коридору. Как только мы удалились от поста шагов на 50, тихо спросил, за кого они меня приняли. Почему не спросили ничего? Дальше по коридору за тюрьмой. «Кельи для провинившихся монахов», — ровно сказал Йенс. «Они наказаны за различные сроки обетом молчания и одиночеством. Но не так строго, конечно, как мои подопечные. Мне позволено брать кого-то из них в помощь, когда я иду за пайками. Я беру. Всегда. Даже если могу унести корзину один. Для них это в радость. Понятно. А второй пост? Йенс остановился, повернулся, кивнул. В том-то и дело. За второй пост им выходить нельзя. Сколько там человек? 5. Ильмар, я не позволю тебе убивать своих братьев. Тогда придумай, как пройти без крови. Он думал. Действительно думал. Знать бы еще о чем. Ильмар вор, ты знаешь гальский? Да. Хорошо. Никто не жаловался. Пошли. Мы прошли еще по коридору. Остановились возле уходящего в бок прохода. Йенс сказал: «Мне надо посмотреть, кто на втором посту. Нет ли там людей, знающих Пьера?» Я покачал головой. «Нет, Йенс, я твой план понял, но не отпущу тебя одного. Рискнем. Тогда пошли на кухню». Без всякого удивления сказал Йенс. Еще в коридорчике я почувствовал запах готовящейся пищи, и он мне не понравился. Стукнув в дверь, Йенс вошел на кухню, я следом. Там было светло, ослепительно светло от нескольких газовых рожков. Посредине кухни стояла хорошая плита, тоже газовая. На ней булькали и пузырились кастрюли. За разделочным столом с хорошим стальным ножом в руках стоял этот самый Пьер, крепкий детина с младенчески невинным пухлым лицом, в белом переднике поверх рясы и грязноватом белом колпаке, лихо сдвинутом на затылок. Я на него был похож разве что ростом. «О, Йенс!» — радостно завопил Пьер. То ли он был глуховат, то ли просто предпочитал орать, а не разговаривать. «Ты рано, Йенс! Еще не готова похлебка!» «Да мы не за похлебкой, брат, виновато», — сказал Йенс. Посмотрел на меня, спросил. «Голос запомнил?» Я кивнул. Йенс резко развернулся и огрел Пьера кулаком по лбу. «Ой-ля-ля!» — грустно сказал повар и рухнул на пол. Я от удивления головой затряс, словно сам по ней получил. Никогда такого не видел, чтобы сраженный тяжелым ударом человек успевал что-то членораздельное сказать. Это разве что в пьесах герои успевают и искупителю взмолиться, и проклятие выкрикнуть, и что-нибудь нравоучительное пискнуть. А в настоящей жизни шиш. Разве что обрывок бранного слова вместе с соображением вылетит. «Крепкий». Йенс тоже был удивлен. «Ой-ля-ля, крепкий». Объяснять мне ничего не требовалось. Вдвоем мы быстро стянули с Пьера рясу, передник, колпак, затушили плиту, не то погаснет огонь и отравится галеец газом, связали Пьеру руки и ноги. «Рот можно не затыкать», — решил Йенс. «Все равно никто воплей не услышит. А он вечно гнусавит, нос у него плохо дышит, может задохнуться от кляпа». Закончив переодеваться, Я спросил: «Похож?» Йенс с сомнением смотрел на меня, покачал головой. «Нет. Разве что для того, кто Пьера один раз видел, да и то в темноте». Я сдвинул колпак на затылок, взял поварской нож, обрезал со лба слишком длинные волосы, чтобы хоть чуток короткую стрижку монашескую напоминали, сказал: «Ты рано, Йенс!» Закусив губу, надсмотрщик взирал на меня, пожал плечами. «Голос похож». «Не знаю. Пьера перевели к нам недавно, в наказание. Может быть, и не узнают. На все воле сестры и искупителя. Знаешь, давай-ка еще...» Я снял с плиты кипящую там кастрюльку, понюхал. Гадостный супчик, но не совсем уж мерзкий. Где здесь помойное ведро? Выплескивая половину кастрюли в медный котел с тушащейся капустой, спросил я. «Вот, лей доверху». Сморщившись от отвращения, Йенс поднял крепкое дубовое ведерко и щедро плеснул в котелок. Вышло замечательно. От одного вида этого супчика с картофельной шелухой, луковыми шкурками, какими-то совсем уж безнадежными обрезками мяса и жил, подозрительного вида лохмотьями чего-то совсем странного, блевать хотелось. «Господи!» «Пару раз он что-то такое и подавал», — прошептал Йенс. «Пойдешь впереди», — велел я. «Ну и ругайся». «Понятно». Едва мы вышли в основной коридор, как Йенс возвысил голос. «Это еда! Это суп! Свинья не станет есть такие помои!» «Ой-ля-ля!» — воскликнул я. Уж очень запомнился мне прощальный выкрик Пьера. «Это суп! Это галлийский луковый суп! Вкусно! Вкусно! Попробуй сам! Съешь при мне тарелку этого супа!» — ревел Йенс. «Даже арестантов нельзя кормить помоями, а ты сварил это для нас, для своих братьев. Никто не будет есть такое!» «Это можно есть!» — отбивался я. «То ли в образ вошел, то ли...» Азарт охватил, но мне и впрямь хотелось переспорить Йенса. «Горячий суп! В Галлии все едят такой суп!» «Никто не станет это есть! Тут помои!» Йенс потряс котелком, выплескивая горячую жижу на пол. «Пусть брат Луиджи посмотрит на это!» В яростной перепалке мы и дошли до второго поста. Это тоже была ниша в стене коридора, но внушительная ниша, и там стояло два ярких ацетиленовых фонаря. Пятеро монахов зачарованно взирали на наше маленькое шествие. «Посмотрите, что он сварил, душегуб!» — яростно закричал Йенс, брякая котелок на стол перед охраной. «Спаси, сестра!» — прошептал один из монахов, складывая руки лодочкой. «Какой кошмар!» Кто-то, самый любопытный, наклонился к кастрюле. Йенс поднял ее, почти утыкая монаху в нос. Уж не знаю, что он там узрел, но лицо его позеленело. Он схватился за горло и бросился вон, в маленькую дверку в нише. «Я хочу, чтоб брат Луиджи увидел это!» — крикнул Йенс. «И пусть Пьер сам съест свои помои!» Сообразив, что зря перевел внимание на меня, монахи начали было поднимать головы. Йенс крикнул: «Тут плавают черви, большие черви, и мы бы это ели!» Видно, хорошо кормили святых братьев в Урбисе. Новость оказалась для них слишком тяжелой. С перекошенными лицами они отстранились от Йенса, трясущего котелком и старательно заслоняющего меня спиной. Эх, попробовали бы каторжной баланды. «Я сам все объясню брату Луиджи!» — крикнул я и быстро пошел вперед. «Сам! Ой-ля-ля! Брат поймет!» «Нет уж, мы пойдем вместе!» — завопил Йенс и бросился за мной. Шокированные монахи нам не препятствовали. Кажется, их больше занимало, когда же освободится туалет, из которого доносились понятные звуки. Когда мы ушли от поста, Йенс хрипло сказал: «Тебя спас этот котелок. Тот брат, которого стошнило, прекрасно знает Пьера. Вечно у него кусочничал. Добавку выпрашивал». Я молчал, переводя дыхание. Мы прошли еще несколько шагов, когда сзади донесся топот и послышался крик: «Постойте, братья! Йенс, Пьер, стойте!» Нас догонял один из монахов. Но именно один. «Что?» — спросил Йенс, поворачиваясь. «Надо же расписаться!» — монах помахал бумагой. «Давайте». Йенс поставил котелок на пол, молча взял лист, повернул монаха спиной. Тот покорно встал, упершись руками в стену, нацарапал роспись. Пальцем показал мне, где ставить роспись. Внимательно посмотрев на роспись Пьера, ничего особенного, закорючка с завитком, я скопировал ее. «Чтоб тебя, Йенсу, в яму упекли!» — злобно пожелал монах, поворачиваясь и даже не глянув мне в лицо. «Отравитель!» Третий пост был уже на выходе из подземелий. Даже окна, пусть и зарешетченные, здесь имелись. Был он самым большим, и дежурили тут не только монахи, но и стражники из церковной гвардии с пулевиками, мечами и прочим смертоносным оружием. И как всегда бывает на посту, где смешаны две власти, на нем царил бардак. Я к тому времени уже избавился от поварского фартука и колпака, Йенс от котелка с бурдой. Мы просто молча подошли к монаху с книгой записей и поставили роспись о том, что вышли из подземной части Урбиса. Не удержавшись, все равно никто не смотрел на нас. Я оставил свою настоящую роспись. Монах кивнул и повернулся к приятелям, которые увлеченно играли с гвардейцами в азартную и не слишком-то поощряемую церковью игру «Корова». Миновав двух алебардщиков у двери, тоже зачарованно взирающих на веселящихся товарищей, мы вышли на улицу. Я остановился, осознав наконец-то, что бегство удалось. Или почти уже удалось. На выходе из Урбиса пропусков не спрашивают. Был поздний вечер. Солнце уже почти село. Молодые послушники с факелами шли по тротуару, зажигая газовые фонари. Почти все здесь были монахи, но встречались и мирские люди, то ли работающие в Урбисе на какие-то церковные нужды, то ли пришедшие на исповеди, службы, за советом и помощью. Тут ведь не только канцелярии да подземные тюрьмы, тут еще лечебницы церковные, консистория, самый крупный в державе собор святого Иуды Искариота, да и опера местная, ставящие исключительно библейские постановки, на весь мир славятся. И все-таки пока я был в западне, пусть открытые настежь, но в западне. Стоит лишь монахам найти связанного Пьера или сына Йенса, и все. Через 10 минут все выходы будут кордонами закрыты. «Спасибо тебе, Йенс», — сказал я. «Куда идти теперь?» 5 минут до ворот святого Патрика. Йенс кивнул. «Идем». «Значит, решил? Бежишь тоже?» «Бегу», — кивнул Йенс. Мы зашагали по улице, легкими кивками раскланиваясь со святыми братьями, по-пастырски осеняя мирян святым столбом. Йенс негромко сказал: «Самому не верится, что вышло». «Думал, схватят?» «Уверен был». «Ты сам-то часто из подземелья выходишь, Йенс?» Он ответил не сразу. «Нет». «Запрещено?» «Сам не рвусь». Впереди уже были видны ворота, широко, приветливо открытые, у которых дежурили стражники и монахи, а за воротами вроде бы такая же точно улица, только это уже Рим. «И куда пойдешь, Йенс?» — спросил я. «Не знаю. В Данию, на родину отправишься. Нечего мне там делать». Чем ближе мы подходили к воротам, тем потеряннее выглядел Йенс. Что сказать, я-то всю жизнь был вольной птицей, но и в тюрьмах приходилось обитать. Попал в камеру — не беда, бежал снова в родной стихии, а Йенс, замурованный вместе со своими узниками, был к свободе непривычен. «Ты мне помог, что уж говорить», — быстро сказал я. Не хватало, чтобы нервность Йенса привлекла внимание охранников. «Теперь снова за мной должок. Я тебе помогу на воле скрыться». «А Тада тоже скроешь?» Губы Йенса дрогнули в презрительной ухмылке. Но все-таки он собрался, зашагал тверже. «Все там будем, а пока ты живой, и сын твой не пострадает. Зачем раньше времени горевать?» Мы миновали ворота. Никто на нас и не глянул. Тревоги пока не объявляли. «Зачем горевать?» — задумчиво сказал Йенс. «Не в том дело. Мне уже все едино. Но тебя, вора, я на свободу выпустил. Стоил ли я того, и я, и сын? Ох уж эти мне моралисты. Вначале святость свою блюдут, потом, как дело серьезно встанет, об их шкуре, к примеру, или о тех, кто им дорог, всю мораль забывают. Но только опасность проходит, снова за старые. А не согрешил ли я? А как бы мне покаяться? Почему же это так выходит? Кто в жизни особым благочестием не отличается, тот в минуту опасности, напротив, такое совершает, что дивишься. Знал я одного вора, человека гадкого во всех отношениях. Женщину легко мог обидеть, у сирот последнее украсть, даже своего брата-вора обмануть, а это совсем край. Но вот однажды, в глухой пьяной сваре, когда запальчивые каталонские парни схватились за ножи и брызнула кровь, бросился между всеми, разнимая, там и остался. И словно всех этим отрезвил, дальше разошлись миром. А могли все полечь, и я бы там полег тоже, все к тому шло. Что же это такое? человеческая душа. Если можно всю жизнь прожить по заветам церкви и законам державы, а в трудную минуту и трусость проявить, и слабодушие, или наоборот, жить зверь зверем, а в какой-то миг выплеснуть из себя благородный поступок. Может быть, просто налипает на душу все, чему человека учат, к чему направить пытаются. И эту-то скорлупу порой из грязи, а порой из розовых лепестков мы за душу и принимаем. А душа настоящая, она где-то там под скорлупой спит тихонько, пока не тряхнет жизнь так, что корка осыпается. Только что же тогда? Каким родился, таким и умрешь? Ничего не зависит от тебя, ничего не зависит от мира. А как на том свете Искупитель судить человека будет? По делам его? Так они только кора, грязь и мирт вперемешку. По душе его? Так ее не изменить? И правильно ли будет, что душегуб, чья душа на самом деле чистенькая и благостная, ада избегает, а человек с гнилой душонкой, но от страха и лицемерия зла никогда не совершавший, в вечные льды попадет? «Не знаю я, Йенс», — сказал я. «Ничего я не знаю и ответить не могу. Может быть, ты зря поперек церкви пошел, зря за себя и за сына испугался. Не надо было мне помогать. И пусть бы сгнил я в яме по соседству своим пацаном. А может быть, ты своим поступком наоборот зла избег? Одно скажу. Я не душегуб, что невинных людей режет, не святой, но и не душегуб. Он посмотрел на меня, в глазах теперь не было мертвой пустоты, там боль была. Но уж лучше боль, чем пустота», — выдохнул. «Если бы я знал. Знать нам не дано, но без воли Искупителя и сестры его ничего на земле не делается. Так кто на земле, а мы под землей были». Я прошел еще шагов 5, прежде чем понял, что он пошутил, и даже растерялся, что же теперь делать. «Ну, так мы ведь вышли. Хотел бы Искупитель снова нас с глаз долой убрать, схватили бы в воротах. Тебе бы схоластику преподавать, Эльмар». «А что ее преподавать? Ей жизнь учит». Мы шли узкими и кривыми тротуарами. Словно разрастающийся все время урбис оттеснял от себя обычный Рим, сдавливал дома и улицы. Иногда проезжала медленно и неуклюже карета, но в основном люди шли пешком, и никто за нами не гнался. «Йенс, я знаю тут одно местечко», — начал я. «Надо нам переодеться в мирское». «Идем», — согласился Йенс. Ему явно делалось все хуже и хуже среди людей, среди открытых пространств. «Только сам я туда не сунусь. Знают меня там, понимаешь? Сообразят, что Эльмар Скользкий убежал из Урбис». «Ты что же думаешь, кто-то знает, что церковь тебя схватила?» — удивился Йенс. «Тайна это. Человек 10-20, пожалуй, знают. Не удивлюсь, если и владетелю не сообщили». «Тогда тем более туда дороги нет. Продадут меня вмиг, а вот тебя не выдадут. Мало ли, зачем монаху мирская одежда и грим? Да тем более решат, что никакой ты не святой брат, а вор, монахом прикинувшийся. Теперь так оно и есть, согласился Йенс. Рим я знал плохо, но все-таки через час мы вышли к площади 11 раскаявшихся. Примечательно она была скульптурной группой, в центре возвышающейся. 11 римских солдат, упавших на колени и ниц, протягивающих руки к тому, кого изобразить скульптор не дерзнул. Скульптуры были славные, изваянные самим Микеланджело по особому разрешению пасынка Божьего. С одной стороны, не пристало статуи апостолов на площадях ставить на радость голубям, но с другой, ведь тогда 11 раскаявшихся еще не стали апостолами вместо 11 проклятых вероотступников. Вот и появились на площади римские солдаты, уже осененные невидимой благодатью, но еще не ставшие рука об руку с Искупителем. «Вон тот дом», — указал я Йенсу. «На первом этаже там актерская лавка, и костюмы любые, и грим». «Откуда деньги?» — горько усмехнулся Йенс. «Вместо денег скажешь...» Да любому, хоть продавцу, хоть хозяину. Старик Бальтазар меня послал. Просил забрать заказ на двоих, что на той неделе делал. Йенс недоуменно посмотрел на меня. Хозяин сам бывший вор, объяснил я. Платят ему и немало за то, что всех с этими словами приходящих он снабжает одеждой, гримом и таликой денег. Во всех крупных городах такие ловчонки есть. Мне показалось, что бывшего, чего ж греха таить, и впрямь бывшего монаха хватит удар. Неужто он думал, что воровская братья – одиночки, и нет у нас общей казны, общих законов и сходок? «Тебя спросят только об одном», – продолжил я. «Какой заказ?» «Ответь, как считаешь, кем нам нарядиться лучше?» Йенс неуверенно пожал плечами. «Ох, намучаюсь, если придется долго с ним пробыть. Скажешь, — я заколебался, — скажешь, что костюмы для купца и приказчика». «Теперь я и впрямь твоим слугой буду», — пробормотал Йенс. «Нет, ошибаешься. Приказчиком я оденусь. Купцу в дороге можно щеки надувать и молчать важно, а вот приказчику суетиться придется. Иди, Йенс». Он все еще медлил. «Если нас схватят, — слегка надавил я, — то будут пытать меня-то уж точно. А тогда, сам понимаешь, все раскроется. И считай, что не спас ты своего сына, не спасся сам и меня угробил. К чему тогда было из подземелья выбираться, беднягу Пьера по башке бить? Уж его-то точно стоило огреть, за его стряпню, пробормотал Йенс. И двинулся к лавке довольно уверенной походкой. Я вздохнул и отошел к скамейке. Если все пройдет гладко, то через час мы будем трястись в дилижансе, удаляясь от Рима. А если нет? Опустив руку под рясу, в карман штанов, я потрогал лезвие ножа. Плохой нож. Но себя убить я сумею. Лучше ад, чем каменная яма. Дорога от Рима к Лиону без малого 1000 километров. Но дорога хорошая, ей еще и века нет. Каменные плиты уложены ровно, стык в стык. По ширине даже два больших дилижанса разъехаться могут. А кое-где, когда дорога проходит мимо крупных сел и городков, вместо плит выложен новомодный асфальт. Что бы делала держава без хороших дорог? Наверное, на провинции бы распалась. Ведь сейчас путь от Рима к Лиону на хорошем дилижансе с восьмериком лошадей, которых на каждой станции меняют, занимает меньше полутора суток. А попробуй верхом это расстояние одолеть. Денег у нас было немного. 3 стальные марки, что Йенс в своем тайничке прятал, да десяток марок, которые нам на двоих перепали от хозяина актерской лавки. И 12 марок я, не дрогнувшей рукой, отдал за билеты 3-го класса в самом лучшем дилижансе, уходящем в Лион. Одно радовало. В 3-м классе никто, кроме нас, не ехал. Вся крыша дилижанса, огороженная деревянным бортиком и со скамейками на 20 человек, была пуста. Поскольку ночью начал моросить мелкий противный дождик, то и люки, ведущие на крышу, закрыли. Сидели мы в полном уединении, и за грохотом колес даже возница с помощником не мог наш разговор слышать. А говорить хотелось, кутаясь в плащи, у меня попроще, у Йенса побогаче, пусть и ношеный, сидели рядышком, словно закадычные друзья. И рассказывал я своему бывшему надзирателю, да считай, все рассказывал, про каторгу, про то, как узнал, что у мальчишки Марка есть слово, и на том слове кинжал для бегства необходимый, как бежали мы с печальных островов, как ушел в одиночестве Маркус, воспользовавшись тем, что я подвернул ногу, а я лишь потом понял, моим товарищем был принц дома. Йенс слушал внимательно, иногда спрашивая что-то, уточняя. Наверное, разговор помогал ему отвлечься от тяжелых дум. Когда же я закончил рассказом о засаде, ждавшей нас в Неаполе, о том, как Маркус взял на слово все оружие, что было вокруг, попутно еще колесо от дилижанса и прочую мелочь прихватив, Йенс рефлекторно сложил руки святым столбом. «Вот потому я и решил, Йенс, — сказал я, — что помогать Маркусу — мой долг. Он искупитель, вновь пришедший к нам, новый искупитель». «Почему же церковь ловит его?» — спросил Йенс. «Или ты хочешь сказать, что пасынок Божий преступил через веру ради собственных благ?» Быстро схватывает. «Нет, Йенс, наверное, они считают, что Маркус — самозванец. Или, хуже того, искуситель?» «Храни нас, Господь!» — прошептал Йенс. «Если так, что ты сам думаешь?» «Я не знаю. Теперь же и не пойму. И что решил делать?» «Найти Маркуса, быть рядом, понять и попытаться его остановить, если и впрямь...» «Я не договорил». «Ты впрямь верующий человек», — с легким удивлением произнес Йенс. «Непростой вор. Я вор, и кровь на моих руках есть, но я верую и не хочу, чтобы искуситель пришел в мир с моей помощью». «Как ты поймешь, кто он на самом деле?» — спросил Йенс. «В прошлом толкователи считали, что имя искусителя должно составить число зверя. 666, но гематрия себя не оправдала. а по делам своим искуситель будет выглядеть достойно и добро. Ты лишь запутаешься еще больше, Эльмар». «Да, наверное», — уныло признался я. «А где ты собираешься искать Маркуса?» Я усмехнулся. Йенс спросил: «Не веришь мне?» «Конечно, не верю. Может быть, и побег наш подстроен? И ты на самом деле очень ловкий агент церкви, святой паладин, навязанный мне в спутнике?» Йенс кивнул и сказал: «Вот видишь, Эльмар, ты даже во мне, простом человеке, разобраться не можешь. Кто я такой, добро тебе несу или зло? А хочешь разобраться в Маркусе, который либо наш мессия, либо его заклятый враг? По силам?» Я молчал. «Лучше бы ты остался там, в яме», — вдруг изрек Йенс. «Честное слово, легче бы тебе было. Можешь вернуться и сам в нее забраться», — огрызнулся я. «Она тебя ждет». Монах замолчал, сгорбился, кутаясь в плащ. Лица под капюшоном видно не было, и о чем он думает, я даже догадаться не мог. «Без тебя мне в пути легче будет», — жестко добавил я. «Вздрагивать во сне не стану. Но я тебя не гоню, как-никак, а ты помог мне выйти. Одного же тебя схватит вмиг. Ты хоть домой податься можешь? Есть у тебя родственники, друзья?» «Были. Сейчас нет, наверное». Он долго молчал. Дилижанс несся по дороге. Лишь редко-редко щелкал в воздухе бич, глухо, мокро. Луч мощного карбидного фонаря метался по дороге, высвечивая бесконечную череду капель. «Ты был прав тогда, вор», — сказал вдруг Йенс. «Мать моего сына была шлюхой, обычной шлюхой. И не в монастыре она, а где-то на улицах, как и прежде. Если бы мальчишка не вырос таким похожим на меня, я бы не поручился, что он мой сын». «Вот так». Я даже не нашелся, что ответить. «Она подкинула младенца к дверям типографии», — продолжил Йенс. «Я работал в типографии мореплавателя Ионы, набирал тексты. Это очень важная работа, Эльмар. Стоит лишь одну буковку поставить не на место, и исказишь святые тексты. Но среди нас не было настоящего смирения. Мы с друзьями порой уходили в город и грешили. Многие. Не повезло лишь мне одному». Он задумался, потом продолжил: «А может быть, повезло? Мой род не прервется, если, конечно, в послушании сын пойдет в меня. А та женщина подкинула младенца и оставила записку, чей он сын. Это большой грех. Я ведь давал обет безбрачия, когда только обратился к вере, и уверен был в своих силах. Разбирались долго. Потом решили, что я буду отбывать провинность, работая в подземной тюрьме. Почти что узник сам. И даже позволили видеться с сыном, и потом позволили ему стать послушником и помогать мне. Нельзя сказать, что наказание очень жестоко, ведь правда?» «Да, Йенс, наверное», — пробормотал я. «Наказание справедливо. И я не роптал никогда», — твердо сказал Йенс. «Но вот когда понял, что мой сын навеки окажется в каменной клетке, я сломался, Эльмар. Ты меня сломал и обрек на адские муки. Может, мне и стоило ему правду сказать: да, ты обречен. Только есть такая правда, что хуже лжи. И я сказал убедительно, сам себе начиная верить: разве, Йенс, а если то, что ты мне помог сбежать, Господня воля? «Ничто не делается без его воли», — тихо сказал Йенс. «Но выбор мы вершим сами, и он может быть неправильным. Неужто о попущении тебе объяснять надо?» «Не надо, Йенс. Но что нам сейчас важно? Найти Маркуса и понять, кто он, искупитель или искуситель? Если первое – помогать, если второе – остановить. Не для того ли я угодил в застенки, чтобы это понять? И не для того ли ты меня вывел и сейчас рядом?» Йенс задумался, сказал: «Да, это может быть правдой, если только ты, Ильмар, не стал уже верным слугой искусителя. Тогда зачем мне брать тебя с собой? Воспользовался и выбросил». Йенс пожал плечами. «Да, не повезло с попутчиком. Нельзя мне с ним ехать, рано или поздно не выдержит груза сомнений, скрутит во сне или огреет по голове дубиной, да и потащит обратно. Но и бросить просто так жалко». «Как же ты найдешь Маркуса?» — вновь спросил Йенс. И эта настойчивость меня настораживала. Вдруг и впрямь весь мой побег подстроен. И Йенс — ловкий агент церкви, и даже сын его — умелый не по годам лицедей. Хотя трудно поверить, что смог бы ребенок так талантливо играть и вниз в камеру упасть бесстрашно, и дальше. «Есть один человек, — неохотно открыл я часть правды, — умный человек. Однажды он уже помог мне найти Маркуса. Может быть, сумеет помочь снова?» «И долго нам того человека искать?» «Нет, недолго. Завтра к ночи в Лионе будем. Там переночуем, деньги я найду». Йенс горестно вздохнул и свел руки, молясь, дал понять, что знает, как я деньги добуду. «Ну а послезавтра будем в гостях у умного человека», — закончил я. «Если жив он, конечно». «Так долго ехать», — задумчиво сказал Йенс. «Я уже сейчас весь словно избитый». «Брось, Йенс, здесь дорога хорошая, вот дождик, но что поделать, постарайся уснуть, утром все по-другому будет». И оказался прав. Утром все было по-другому. Во-первых, дождь кончился, словно и не бывало. Небо стало чистым и прозрачным в последней попытке отвернуться от осенних туч. Даже потеплело малость. Во-вторых, к нам на крышу зачастили пассажиры из окрестных деревень и городишек. Кому нужно было проехать десяток километров, а кому и сотню. К полудню я уже был при деньгах, причем честных, выигранных у какого-то мелкого чиновника и богатого крестьянина в буру, причем играл без всякого шулерства. Что ни говори, наша воровская игра. Сколько времени за ней проведено и в тюрьме, и отсиживаясь по тайным убежищам. Как только проигравшиеся сошли, мрачно, не прощаясь, будто им было кого винить, кроме себя, я карты бросил. Оставил играть по мелочи четырех пареньков, ехавших до Милана в ремесленный цех поступать, а сам прошел к передку кареты, пихнул кучерского помощника, сунул ему пару марок и купил еды, Конечно, оно дороже, чем в придорожном трактире, да и хотелось горяченького, но терпеть больше сил не было. Кучер удивленно глянул на пассажира третьего класса, неожиданно раскошелившегося на еду, и даже выбрал бутылку поприличнее хорошего года. Мы с Йенсом жадно набросились на окорок, сыр, краснощекие помидоры, сухое красное вино, почти свежий хлеб. Мир сразу показался веселее. Когда голод был утолен, я купил еще две бутылки вина, одну от щедрот будущим ремесленникам поставил, а вторую мы с Йенсом стали распивать. Уже неторопливо, со вкусом. «Знаешь, Ильмар, — негромко сказал мне Йенс, — что самое слабое в твоем плане? Найти мальчика. Говорили мы вполголоса. Услышать нас никто не мог, но на всякий случай я имен называть не стал. Йенс вроде бы тоже это сообразил. Допустим, мы найдем его. Я отметил это «мы». Уже хорошо. Надо найду, не в первый раз. Как ты поймешь, кто он? Пока не знаю. А это самое главное. Я над этим думал всю ночь. Покосился я на Йенса. Глаза красные, не выспавшиеся. Может быть, и впрямь думал. И что надумал? Тебе эту загадку не решить. И я тут не помощник. Я ждал. Молча. Это должен решать кто-то поумнее нас. Ободренный моим молчанием, продолжил Йенс. Пасынок Божий? Возможно. Либо... конклав кардиналов. Может быть, всех богословов надо собрать и задать им эту задачу. «Хорошо придумал, Йенс», — пробормотал я. «Приволочешь обратно и Ильмара Беглого, и Маркуса. Тут тебе все грехи простятся». «Нет», — Йенс энергично замотал головой. «Нет и нет, я не о том думаю, клянусь тебе». Они в Урбисе все уже решили, отпивая вино из глиняного стаканчика, сказал я. И ничего заново решать не станут. Слово у мальчишки выпатают, если сумеют. Не сумеют — убьют. Вот и все. Пасынок Божий Юлий, что бы ты ни думал о нем, человек справедливый, — горячо сказал Йенс. Верю. Иначе меня не в застенки бы бросил, а в землю зарыл. Но против всей церкви даже пасынок Божий пойти не рискнет. Да и не только он такие дела решает. Йенс замолчал. Либо согласился с моим мнением, либо понял, что спор вести бессмысленно. «Давай возьмем еще вина», — предложил я. И вот по этому вопросу у нас противоречий не возникло. Удивительное дело, как сближают самых разных людей общий проступок, дорога и вино. Подъезжая к Леону, мы с Йенсом уже сидели, обнявшись, и то предавались воспоминаниям детства. Как-то так оказалось, что и в городах мы похожих росли, и беды у нас были близкие, и мечты. Только он по духовной части пошел, а я по воровской. То начинали горланить песни, которые с удовольствием поддерживали будущие подмастерья. Остановился я лишь тогда, когда сообразил, деньги кончаются. Скоро и на ночлег не останется, а в таком состоянии я малое дитя в карты не обыграю и у глухого Розини кошелек не украду. Мы ввалились в первую же попавшуюся гостиницу, грязную, дешевую, и с подозрительным народцем в коридорах. Какой-то постоялец уж слишком доброхотно начал помогать Йенсу по лестнице подниматься, сам руку к карманам примеряя. Я его в бок толкнул легонько и показал старый-престарый знак, означавший «Уйди, я его пасу». Воришка скривился разочарованно, но против обычаев не пошел. Скинул Йенса мне на руки и удалился другого пьянчугу поджидать. А мы, завалившись в комнату, попадали на кровати и уснули. Йенс еще порывался спеть песенку о богобоязненной девчонке, которую в монастырь не приняли, но свою любовь к церкви она щедро, как сестра заповедала, дарила святым братьям. Припев у песенки был такой веселый, что даже мне показался фривольным. Проорав очередной куплет, Йенс затих, будто патефон, слопнувший пружиной, и мгновенно заснул.